Ну как, Зак согласился тренировать меня. Начинаем завтра на рассвете. Вот и замечательно, только не перетрудись. А то последнее время приходишь уставший, что даже сил на одну бедную полукровку не остается. Намек яснее некуда, усмехнулся Ал, глядя на нее, пытаясь скрыть свои настоящие тревоги. Так что, сегодня, надеюсь, ты не сильно устал, сегодня как раз полон сил. Тогда не закрывай на ночь дверь. Лин подмигнула нашему герою и убежала по своим делам. Почти уснув, Ал он почувствовал, дверь тихонечко скрипнула, и кто-то осторожно прошел по полу. Разумеется, он знал, что это была Лин, и почувствовал, как его сердце уже разгоняет кровь. Эллин почти бесшумно подошла к кровати и без лишних слов забралась к нему под одеяло. Ее тепло сразу окутало его, а мягкий аромат волос ударил в нос. Ал повернулся, встретившись глазами в полумраке комнаты. Не передумала, Лин лишь слегка улыбнулась в ответ, ее глаза сверкнули в темноте. «Сегодня ты не сбежишь», — ответила она и медленно потянулась к его губам. Алатар осторожно притянул ее ближе, ощущая, как напряжение дня медленно уходит. Ее прикосновения были невероятно мягкими и нежными. Поцелуи становились все более глубокими, и он чувствовал, как тело Лин откликается на каждое его движение. Их дыхания становились все тяжелее. Лин переместила руку на его грудь, осторожно исследуя его мышцы. Ее пальцы нежно скользили по коже. Ал вздохнул, наслаждаясь ее прикосновениями. Он ответил тем же, поглаживая ее плечи и спину, чувствуя, как она прижимается ближе. Они снова слились в поцелуях, забывая обо всем на свете. В этот момент не было ни порталов, ни системы, только они двое в тишине ночи. Глава 20. Проснувшись на рассвете от первых лучей солнца, которые пробивались даже через закрытое окно, ночь с Лин принесла свои плоды и получилось неплохо расслабиться, но теперь настало время вновь сосредоточиться на текущих задачах. Сегодня должна быть первая тренировка у Заккареля, и это однозначно был важный шаг к дальнейшей прокачке и выживанию. Тело еще отзывалось небольшой легкой усталостью после ночных событий, но в целом Ал был готов к новому дню. «Ну что, Артемка, сегодня или ты справишься, или опять будешь скакать, как дебил с кинжалом? А может, эта учеба хоть немного отвлечет от мыслей про чертов портал?» Деревня все еще спала, и лишь несколько ранних пташек уже начинали свою работу. Он тихо закрыл дверь и спустился в общий зал таверны. В воздухе уже был запах свежего хлеба и жареного мяса, который напоминал, что в мире, кроме битв и прокачки, еще остались простые радости. Быстро позавтракав, Ал вышел на улицу и направился к дому будущего наставника. Заккариэль уже ждал его у входа. Эльф был в своей манере спокоен. «Доброе утро, Ал. Как спалось?» «Нормально, но хотелось бы побольше. Но готов к учебе». «Отлично. Пойдем на задний двор. Сегодня начнем со снов. Так как ты лук в руках никогда не держал, это будет не так уж и непросто. Но не переживай, я научу тебя всему, что нужно». Алатар подошел ближе и взял в руки предложенный ему лук. Лук тренировочный эльфийский. Урон 10-15, в зависимости от натяжения. Скорость стрельбы средняя. Прочность 150-150. Требования. Ловкость 12. Особенности. Повышенная точность при стрельбе по неподвижным целям, плюс 5% точности. Описание. Простой тренировочный лук, часто используемый эльфами для обучения. Позволяет новичкам освоить основы стрельбы и натяжения тетивы. Не предназначен для длительных боевых действий, но способен нанести значительный урон при правильном использовании. А ничего так, прикольный, для начала точно сойдет. Он не был тяжелым, но в руках ощущалась мощь, заключенная в простом деревянном оружии. Это простая модель, но с нее удобно начинать. Лук должен стать твоим продолжением. Почувствуй его, не напрягайся, дай ему вести тебя. Попробовав натянуть тетиву, та тут же вернулась на место. Он чертыхнулся про себя и попробовал снова. «Твою мать, как же это неудобно!» Заккариэль усмехнулся, заметив его замешательство, но продолжил объяснять. «Не напрягайся слишком сильно. Лук – это оружие терпения и контроля. Если пытаешься его силой подчинить, хрен тебе, не получится. Отпусти себя и сосредоточься». Алатар снова натянул тетиву, на этот раз медленнее, контролируя свои движения. Он прицелился и выпустил стрелу, но та, конечно же, пролетела мимо и вонзилась в землю. Ну ёпт, это нормально для первого раза. Никто сразу не попадает в цель. Давай еще раз. Они продолжили тренировку. Спустя некоторое время появилось такое долгожданное сообщение. Получен навык стрельба из лука. Стрельба из лука, ур-1. Ал в очередной раз сосредоточился, снова натянул тетиву, на этот раз старался делать это очень медленно, слушая дыхание и доверившись системе. Стрела улетела, и хоть она снова не попала в центр, она, наконец, попала в мишень, хоть и в самый ее край. Ну, наконец-то, видишь, я же говорил, что нужно время, теперь у тебя есть фундамент. С этого момента каждая тренировка будет давать тебе больше, но не стоит расслабляться, это только начало. Мастерство, дело времени. Да понял я, понял. Просто не думал, что эта хреновина потребует столько нервов. Не забывай, что лук, это еще и интуиция. Они продолжили тренироваться. Теперь, когда у Элатара был навык, каждый выстрел становился немного более уверенным. Он больше не промахивался так часто, и стрелы попадали хотя бы в мишень. Заккриэль одобрительно кивал, наблюдая за тем, как его ученик постепенно начинает понимать, как работать с луком. Помни, главное, не спешить. Лучшие стрелки – это те, кто контролирует себя, а не только оружие. После очередного выстрела, который наконец-то попал почти в центр мишени, Алатар выдохнул и осмотрел свои руки. Они немного дрожали от напряжения, но в теле появилось приятное чувство прогресса. За одну тренировку сообщения мелькали несколько раз, и в итоге к концу навык поднялся до 3 уровня. Для первого дня ты справился отлично, но впереди еще долгий путь. Я жду тебя завтра на рассвете для продолжения тренировок. Черт, спасибо, Зак, надеюсь, завтра руки не отвалятся. Не переживай, привыкнешь. Зак, а могу я взять с собой этот лук и стрелы? Хочу попробовать силы в реальном бою, так сказать. Нежелательно, конечно, но ладно, можешь взять пару десятков стрел. А если будешь усердно учиться, то научу тебя кое-чему. Взяв свой лук, Заккриэль натянул тетиву без стрелы, и через мгновение стала проявляться странная слегка голубоватая энергия, которая уже через миг приобрела форму стрелы и устремилась к мишени. Ал стоял с очень удивленными глазами. Это была энергетическая стрела. Для создания требует совсем немного внутренней энергии, и когда научишься, уже не будешь переживать, что можешь остаться без стрел. Круто, и добавить нечего, буду очень стараться. Вот и наконец первое проявление реальной магии, очешуять. Когда тренировка закончилась, Ал почувствовал одновременно усталость и облегчение. Он попрощался с Заккриэлем и направился обратно в таверну. Глава 21. Ну что, как твоя первая тренировка? Не поверишь, устал как собака, но вроде что-то начало получаться. Вот прям в первый же день, ничего себе. Ага, я такой. Принесешь перекусить? Да, минуту. Вот, как раз недавно приготовила. Как вкусно пахнет. Сейчас поем, восстановлюсь и хочу проверить в деле, чему научился. Что, опять пойдешь бедных и вкусных кроликов мучить? Ну почему сразу мучить? Но да именно их. Вот и хорошо, мясо ты знаешь куда девать. Быстро пообедав, Ал вновь побрел в сторону своей любимой поляны. Надо побольше набить этих сволочей, чтоб и квест Снайдера закрыть, да может и уровень поднять получится. Раньше он полагался на свои кинжалы, но теперь все должно было измениться. Алатар двигался медленно в поисках своей первой цели. Старался ступать осторожно и издавать как можно меньше звуков. Сердце стучало немного быстрее, чем обычно, ведь ему предстояло проверить, насколько хорошо он освоил лук. Вскоре он заметил небольшое движение в высокой траве. Внимательно приглядываясь, он увидел, как из кустов высунул голову кролик. Белоснежный кролик, ур, 2, жизнь, 20-20. Отлично, вот и первая жертва. Тихо натягивая тетиву, он прицелился, стараясь контролировать дыхание, как учил его Заккриэль. Кролик не успел заметить опасность, когда стрела вылетела из лука, летя прямо в цель. Она попала кролику в бок, нанеся урон. Нанесен урон. 12 ед. Жизнь кролика. 8-20. Почти сразу за первой отправилась и вторая стрелу, вновь достигнув цели. Нанесен урон. 8 ед. Вы убили белоснежный кролик ур. 2. Получено опыта. 5 ед. Это в смысле только 5 опыта. Раньше же больше давали. Это что, из-за разницы в уровнях походу? Тогда точно здесь ловить нечего. Но надо квест закрыть. В расстроенных чувствах Ал собрал добычу. Это было проще, чем он ожидал, но было понимание, что он тут очень надолго. Охота продолжилась, иногда приходилось браться и за кинжал. Когда ушастые успевали подобраться, навык подрос еще на единичку, и как всегда неожиданно выскочил. Белоснежный заяц, ур, 3, жизнь, 250-250, бля, тебя вот не хватало, и почему-то такой жирный по сравнению с другими. Ну молись, падла. Нанесен урон. 15 йен. Жизнь зайца. 235-250. Заяц взвизгнул и сразу же ринулся в сторону Элатара. Его скорость была значительно выше, чем у кроликов, и Ал понимал, что времени на второй выстрел у него мало. Он быстро натянул тетиву снова и выстрелил, попав зайцу в грудь. Нанесен урон. 20 йен. Да бля, надо в лапу целиться. Ушастый был все ближе, и Ал знал, что еще один промах может стоить ему драгоценных хитпоинтов. Собрав всю свою концентрацию, он выстрелил еще раз, целясь в лапу. Критический удар. Нанесен урон. 40 йен. Жизнь зайца. 175-250. Заяц ощутимо замедлился, и хоть уже не мог сорваться в прыжке, но продолжал уверенно наступать. Ал успел натянуть еще одну стрелу и выстрелить, поразив его в сердце. Нанесен урон. 50 йен. Жизнь зайца. 125-250. Заяц медленно подходил, уже хромая. Последний выстрел должен был все решить. Алатар сосредоточился, глубоко вдохнул и выстрелил. Критический удар. Нанесен урон. 125 йен. Вы убили белоснежного зайца Ур. 3. Получено опыта. 11 йен. Черт, с кинжалом это было бы проще, хотя скорее всего больнее. Охота продолжалась еще несколько часов, и усталость постепенно накапливалась. Стрелы уже подходили к концу, и большинство из них были уже сломаны или затуплены после бесконечных выстрелов в кроликов и зайцев. Но система четко давала понять, что опыт накапливается медленно. Разница в уровнях явно давала о себе знать. Осматривая поляну, Ал заметил следы очередного белоснежного зайца. Стрел оставалось всего пару штук, и тут, как назло, очередной заяц снова появился перед ним. Белоснежный заяц, Ур, 3, жизнь, 250-250, ну что, снова ты, а стрел-то почти не осталось, видимо опять придется по старинке. Хех, заяц ринулся на Ала, времени было все меньше и, честно говоря, уверенности тоже. Стрела полетела прямо в зверя, но из-за усталости точность уже подводила его. Нанесен урон. 15 йен. Жизнь зайца. 235-250. Заяц взвизгнул и, ускоряясь, начал двигаться прямо на Элатара, но тот быстро натянул тетиву снова и выпустил очередную стрелу, попав в лапу зверя. Нанесен урон. 20 йен. Жизнь зайца. 215-250. Вот же гадство. Нужно попасть в его слабое место. Заяц, хромая, продолжал наступать. А Элатар бросил взгляд на свой колчан, оставалась всего одна стрела. Он натянул тетиву в последний раз и, задержав дыхание, прицелился. «Нужно выждать момент. Если промахнусь, придется драться в рукопашную», – прошептал он, сосредотачивая все силы на этом выстреле. Он глубоко вдохнул, стараясь не поддаться панике, и выпустил стрелу. Та полетела ровно, попав зайцу прямо в глаз. Критический удар. Нанесен урон. 125 йен. Жизнь зайца. 90-250. Изучено умение. Прицельный выстрел. Описание. Вы получаете возможность целиться с высокой точностью, увеличивая шанс на критический удар при использовании дальнобойного оружия. Активное умение. Расходует 10 очков бодрости на выстрел. Заяц взвизгнул от боли, но, к ужасу Элатара, все еще оставался жив. Стрел больше не было, и ему пришлось вытащить кинжал. Он быстро бросился на зверя, нанеся несколько быстрых ударов. Нанесен урон. 30 йен. Жизнь зайца. 60-250. Заяц попытался отскочить в сторону, но Элатар был уже слишком близко. Он нанес еще один удар кинжалом. Нанесен урон. 40 йен. Последний удар пришелся в шею, и заяц, наконец, упал на землю, испуская последний вздох. Вы убили белоснежного зайца Ур. 3. Получено опыта. 11 йен. Ну и дерьмо, это было близко. А вот новое умение очень кстати, как говорится, хоть что-то полезное. Наверняка пригодится в следующий раз, когда стрел больше будет, а если еще и обучиться энергетической стреле, то вообще жара будет. Все стрелы были использованы, большинство из них сломаны, а силы на исходе. Завтра будет новый день, а пока стоит вернуться и хорошенько отдохнуть. Глава 22. Рассвет наступил слишком быстро. Ал проснулся еще до того, как первые лучи солнца начали пробиваться в окно. Его тело все еще ощущало усталость от вчерашней охоты, но он ни на миг не забывал, что сегодня очередная тренировка. Быстро одевшись и бросив на себя взгляд в зеркало, Ал взял тренировочный лук и вышел из комнаты. Надеюсь, что сегодня тренировка пройдет менее болезненно, чем вчера. На улице было еще тихо, Прохладный воздух наполнял легкие, освежая и придавая энергии перед тренировкой. Когда Элатар добрался до Дамазака, тот уже ждал его на тренировочной площадке. Одет тот был в простой кожаный жилет и такие же простые кожаные бриджи. «Доброе утро, готов продолжить, как никогда». Наставник жестом пригласил его к мишеням. На этот раз они были установлены немного дальше, и Ал сразу понял, что легче сегодня не будет. Его плечи все еще помнили усталость от вчерашней охоты, но он собрал волю в кулак. «Сегодня мы продолжим работать над точностью и скоростью. Ты должен научиться контролировать каждое движение и не терять концентрацию, даже если на тебя движется противник». Ал кивнул, беря лук в руки и натягивая тетиву. Он медленно прицелился и выпустил первую стрелу. На этот раз та попала почти в центр, хотя и не идеально. «Неплохо, но недостаточно. Ты должен чувствовать лук как продолжение своей руки. Когда придет время реальной битвы, у тебя не будет времени на размышления. Ты должен стрелять инстинктивно». Алатар вновь натянул тетиву, на этот раз сосредоточив внимание на дыхании. Стрела улетела ровнее, врезавшись в цель почти в самую середину. Так лучше, но впереди еще много работы. Часы тренировки пролетели незаметно. Алатар выпускал стрелы одну за одной, пытаясь улучшить свою точность, а главное скорость. Каждая стрела, каждая мелкая ошибка анализировались и справлялись под пристальным взглядом Заккареля. Стрельба из лука плюс один. Это сообщение появлялось дважды за тренировку. Ты неплохо справляешься, но лук – это не только точность и скорость. В битве тебе понадобится сила. Ну и само собой стрела. Ха-ха-ха. Думаю, ты же сможешь справиться с тем, что я показал тебе вчера. Той магической штуке. Именно, смотри еще раз. Заккариэль поднял свой собственный лук и натянул тетиву, но вместо того, чтобы вложить обычную стрелу, в его руках, как и прошлый раз, появилась светящаяся, созданная из чистой энергии. Это энергетическая стрела. Ты создаешь ее из своей внутренней энергии. Когда ты выпускаешь ее, урон зависит от того, сколько энергии ты вложил. И пусть выстрел будет слабее, чем с обычной стрелой, но это лишь поначалу. Чем чаще ты будешь ее использовать, тем больше энергии сможешь вложить в выстрел. Стрела понеслась с весьма необычным звуком и, разрезая воздух, разнесла деревянную цель буквально в щепки. Алатар потрясенно посмотрел на разрушенную мишень. «Ну нихера ж себе! Теперь твоя очередь. Попробуй представить, как в твоей руке собирается энергия. Постарайся сформировать из этой энергии образ стрелы». Взяв в руки лук и натянув тетиву, Ал попытался сосредоточиться. Сначала ничего не происходило, и он уже подумал, что ничего не получится, как спустя мгновение он почувствовал легкое покалывание в руке. Энергия начала медленно накапливаться, и голубоватая дымка, как у Заккареля, стала обретать форму. «Теперь выпускай». И Алатар выпустил, та полетела быстрее, чем он ожидал. Стрела достигла цели, и хотя та и не раскололась, как у Заккареля, сила удара была не слабой. Получено новое умение. Энергетическая стрела. Энергетическая стрела 1 ур. Описание. Позволяет создавать стрелу из чистой маны. С ростом уровня позволяет вкладывать большее количество маны, для увеличения урона. Расход маны 10 йет, на один выстрел. Надо же, с первого раза, а ты не так прост, парень. Теперь у тебя есть дополнительное оружие в арсенале. Но помни, если бездумно расходовать энергию, то можно рухнуть без сил прямо во время боя. Так что используй его с умом. Насрать, я владею магией, ха-ха. Ох уж эти дети. Ты что, первый раз магию видишь? Ну, фактически второй, а сам так вообще впервые использую, а это вот что любой так может. Нет, конечно, на самом деле я думал, и у тебя ничего не выйдет, но как оказалось, есть в тебе магический потенциал. И что мне с ним делать, с этим потенциалом? Тут я тебе не помощник. Хоть и есть у меня пара трюков, но я не маг и силу потенциала определить не могу. В городе, насколько мне известно, есть филиал магической академии, где могут провести необходимые тесты. Но есть он еще или нет, я не знаю, давно там не был, да и дело это не бесплатное. Но что-то я заболтался с тобой, на сегодня свободен. Спасибо, Зак, это было тяжело, но полезна информация про магов так особенно. Завтра можешь не приходить, лук можешь оставить себе. И вот еще тебе, получено, тренировочный колчан, подходит для хранения стрел, емкость 50 йет, обычная стрела, 50 шате, еще раз огромное спасибо. Когда Ал плелся обратно, он чувствовал себя измотанным, но был невероятно доволен. Новый навык стал решающим элементом в принятии решения по порталу. Сейчас необходимо было восстановить силы, выполнить квест на шкуре и отправляться в портал. Направившись в таверну, он уже мечтал об ужине и заслуженном отдыхе. Глава 23. Раз завтра нет тренировки, то можно, пожалуй, немного и расслабиться. Лин, как всегда, была на своем рабочем месте и занималась своими делами, но, заметив Фала, сразу догадалась, что у того был явно нелегкий день. «Смотрю, ты сегодня совсем вымотанный. Очередная тренировка? Ага, что так заметно?» «Еще как заметно. Ну, он меня сегодня немного помучил морально, зато лук вот подарил еще и стрелы цепал. Скажи честно, ты что-то задумал?» «Да нет, просто еще немного постреляю кроликов, снайдеру еще шкуры нужны, да и тебе мясо, думаю, лишним не будет. Это я всегда за. Кстати, ты не забыл, завтра отец должен вернуться. Возможно, найдешь у него что-то полезное для себя». «Да-да, я помню, спасибо». «Не волнуйся, Лин, все будет в порядке». Еще немного поболтав ни о чем, Ал направился к своей комнате, чтобы наконец-то отдохнуть. Утром следующего дня Ал проснулся отдохнувшим и полным сил. Лин уже успела приготовить плотный завтрак, который Алатар съел с превеликим удовольствием. Тело за ночь успело восстановиться, а внутреннее напряжение уже совсем отпустило. До обеда Ал решил пострелять ушастых, а вторую половину дня посвятить разделке туш. Выйдя на улицу, Ал достал лук и прикрепил к поясу кинжал. Сегодня планировался длинный и скучный день. Ал решил пройти немного дальше от своей любимой поляны в надежде, что будет попадаться больше зайцев. Природа, как всегда, радовала тишиной и спокойствием, как будто ничего не предвещало беды. В общем и целом так оно и было. Кролики уже давно не представляли большой опасности, и все же Элатар старался двигаться осторожно и пытался ступать, не издавая лишних звуков. Руки уже давно уверенно держали лук, так что к бою Ал был полностью готов. Не прошло и 10 минут, как он заметил первого кролика, притаившегося среди травы. Белоснежный кролик, ур, 2, жизнь, 20-20. Медленно натянув тетиву, Ал выпустил первую стрелу. Та летела точно в цель, попав кролику в бок. Нанесен урон, 15 ед, жизнь кролика, 5-20. Кролик едва успел пискнуть, как Алатар выпустил вторую стрелу, добив его. Нанесен урон, 5 ед, вы убили белоснежного кролика, ур, 2. Получено, опыт, 5 ед, тушка кролика, 1 шате. Первый пошел. Процесс продолжался до самого обеда. Кролики попадались намного чаще, чем зайцы, и каждый выстрел был точным и быстрым. Ал привыкал к оружию, и с каждым часом его движения становились все более автоматическими. За день ему удалось перебить немало ушастых, и Алатар надеялся, что этого хватит, чтобы закрыть квест снайдера. Когда тени уже практически исчезли, Ал решил направляться обратно в деревню. Когда он вернулся в таверну, Лин как раз протирала столы. «Ну, как прошло? Знаешь, намного легче, чем прыгать с кинжалом, и стрелы почти все целые, хех, чем теперь займешься? Пока еще есть возможность, оккупирую задний двор и займусь шкурами, если ты не возражаешь. Да разумеется, он в твоем распоряжении, только не забудь прибраться за собой». Само собой, стало понятно, что не стоит больше задавать вопросы, и Лин продолжила заниматься своими делами. А Элатар потопал на задний двор, где предстояло разделать более полусотни туш. «Ну-с, пора приступать». И он приступил, дело продвигалось не сказать, что быстро, но продвигалось, и уже через 10 туш появилось сообщение. «Снятие шкур плюс 1. Доступна функция быстрого сбора добычи. Для использования коснитесь тела и пожелайте перенести добычу в инвентарь». Вот так здрасте, вот так неожиданно и приятно. Наконец-то что-то полезное от системы, ну теперь дело пойдет намного быстрее. В итоге туш хватило, можно сказать, впритык. Те, что были качеством ниже превосходного, Ал решил, что сможет продать отцу Эллин, или же оставит для города. Мясо же он просто оставил в таверне, себе взял лишь пару килограмм. Помывшись и убрав за собой следы грязных делишек, Ал побрел в сторону лавки снайдера. «Ну, здорово, Ал, неужто шкуры притащил? Конечно, не с пустыми ж руками мне приходить. Ну, выкладывай вон в ту корзину». Осмотрев содержимое корзины, снайдер аккуратно пересчитал шкуры. «Ну что ж, порадовал так порадовал. Ты молодец. Вот, держи, как и договаривались. Выполнено задание. Заготовка впрок. Получено. 1 серебряная и 50 медных монет. Репутация с грандмастером снайдером плюс 25. 25-50. Спасибо, мастер. А и вот еще, решил, что тебе нужнее будет. Снайдер выложил на прилавок ножны, в которых дожидался своего часа обычный классический меч. Название. Обычный меч охотника. Тип. Оружие. Меч. Класс. Обычный. Требования. Сила. 10. Урон. 15-25 ед. Физический урон. Описание. Стандартный меч, используемый охотниками для защиты и ближнего боя. Лезвие острое и надежное, хотя и без изысканных украшений. Идеален для сражений с дикими животными и небольшими противниками. Меч хорошо сбалансирован, что делает его удобным для быстрых и точных ударов. Отличается своей простотой и долговечностью. Дополнительно. Прочность. 100-100. Увеличивает шанс на критический удар на 2%. А вот это спасибо, а вот это прямо от души мастер. Пользуйся, но старайся не лезть на рожон, ну и заходи как время будет, даже просто поболтать. Обязательно зайду, еще раз спасибо. Завершив свои дела, Ал с чистой совестью отправился прямиком в свою комнату. Завтра предстоял очень тяжелый день. Наконец-то он отправится в портал. Глава 24. Новый день встретил нашего героя прохладным ветерком и мрачными серыми облаками на горизонте. Погода явно отражала его внутреннее состояние, которое состояло из смеси волнения и тревоги перед предстоящим походом. Ал понимал, что этот день станет одним из самых опасных за все дни пребывания в этом новом и загадочном мире, но также это была возможность значительно прокачать свои навыки и еще на шаг приблизиться к пониманию того, что ему делать дальше. С того дня, как они вместе со Снайдером нашли портал, прошло уже несколько дней. Ал словно чувствовал, что времени остается все меньше, ведь целостность портала явно была величиной непостоянной, и насколько портал оставался стабильным, оставалось только догадываться и спешить. Ведь тот момент, когда он схлопнется и выпустит твари в этот мир, с каждой секундой был все ближе. Собрав все необходимое снаряжение, осталось только попрощаться с Лин. Спустившись вниз, Ал обратил внимание, что зал таверны был почти пуст. Лин протирала столы, напевая какую-то мелодию. «Привет, Ал. Сегодня выглядишь особенно серьезным». «Привет, Лин. Есть кое-какие дела в лесу, хочу кое-что проверить». Ее глаза слегка потускнели. «Снова в лес, Ал, ты же знаешь, что это опасно. Не волнуйся, я аккуратно. К тому же, не зря я учился из лука стрелять, да и Снайдер новый меч подогнал. Так что все путем будет. Ох уж эти твои странные словечки». Приблизившись, она, положив руку ему на плечо, тихо прошептала: «Просто обещай мне, что вернешься целым и невредимым». Ал же в ответ на это лишь слегка улыбнулся. «Обещаю. Прокачаюсь, вернусь, развлекусь на дорожку и свалю нахер отсюда, вахех». Она обняла его, и он почувствовал тепло ее тела. «Возвращайся скорее. Обязательно». Выйдя из таверны, Алатар уже было направился к воротам, как по пути он заметил Снайдера, который что-то обсуждал с охотниками. Мастер заметил Алла и жестом подозвал к себе. «Ал, подойди на минуту». И Ал решил, что стоит подойти, так что постарался сделать максимально непринужденный вид. «Что-то случилось, мастер?» «Да вот, говорят, что ты решил в лес наведаться в одиночку». «Это правда?» «Ага, вы же сами говорили, что вам лисы нужны». «Слушай, парень, я понимаю, что ты стал сильнее, но не стал бы ты пока туда ходить, да еще и в одиночку. Ты же сам видел тот портал, и кто знает, когда оттуда хрень всякая вылезет». Алатар изо всех сил старался не показать своего напряжения. «Я аккуратно и планировал по самой окраине походить». «Хорошо, но будь начеку. И если что, сразу назад». «Понял. До встречи». Покинув деревню, Ал быстро стал углубляться в лес. Дорога была уже знакома, так что вскоре он оказался на месте. Портал все так же испускал таинственный свет, а его целостность заметно снизилась. Вход в системное подземелье. Рекомендуемый уровень для прохождения. 10. Целостность подземелья. 30%. Внимание! При снижении целостности до 0% все обитающие в нем существа будут выпущены в реальный мир. Желаете войти? Да нет. Это я прям звездец как вовремя. Еще бы день, два и все. Привет, медведь. Эх, была не была. Да. Яркий свет окружил Алла, и пространство начало меняться. Когда свет окончательно рассеялся, Алатар увидел, что оказался внутри огромного зала с высокими сводами. Стены были покрыты различными то ли рисунками, то ли иероглифами, а может и вообще рунами, а впереди виднелись несколько проходов. «Вы вошли в системное подземелье. Удачи! Ну-с, посмотрим, что мы тут имеем». Двигаясь очень осторожно, Ал уже держал наготове свой лук, и вскоре он услышал шорох, который становился все ближе. Из темноты появились два существа, которые напомнили ему бабку-знахарку. Правда, одеты были в одну тряпку и с дубинками в руках. Пещерный гоблин-разведчик. Уровень 5. Жизнь 150-150. Мда, как-то я ожидал большего, но в принципе это только самое начало. В играх здесь вообще безопасная зона должна была бы быть. Но хватит отвлекаться. Быстро натянув тетиву, Ал выпустил стрелу в ближайшего гоблина. Нанесен урон 40 ед. Тот взвизгнул и бросился вперед. Ал решил использовать прицельный выстрел на втором гоблине, пока позволяло время. Прицельный выстрел. Критический урон. 80 ед. Рана получилась серьезной, но гоблин все же остался на ногах. В этот миг первый атаковал, но Ал увернулся и нанес удар, успев выхватить меч. Нанесен урон. 35 ед. Спустя несколько минут первые противники уже были повержены. Получено. Опыт. 27 ед. Мда, мелочь, конечно. Но и бойцы из них так себе, от зайцев и то больше проблем было. Но буквально через пару десятков метров, Ал столкнулся с новой группой, и эти противники уже выглядели посерьезней. Пещерный гоблин-воин, уровень 7, жизнь 200-200, статус редкий. Этот бой был уже более напряженным. Алу пришлось задействовать почти все свои навыки и даже пару раз использовать энергетическую стрелу. Но и победа была ощутимо приятнее. Ведь по итогу боя до получения уровня оставалось меньше половины. Получено. Опыт. 432 ед. С дальнейшим продвижением противники становились все опаснее. Одним из таких был хрен размером с ногу. Точнее, сам хрен у этой твари был размером с ногу Ала. Огр-разрушитель. Уровень. 9. Жизнь. 500-500. Статус. Элитный. Тут нашему герою пришлось уже знатно попотеть и показать почти все, чему он научился за последние дни. И все же после упорного сражения Ал не мог нарадоваться, ведь перед глазами появились долгожданные сообщения. Получено. Опыт. 3136 ед. Получен новый уровень. Текущий уровень 7. 2126-2450. Свободные очки характеристик. 5. Ухаха, вот это был махач, а это ж, бля, явно не конец. Так, значит, перекусим. Отдохнем, и сразу надо раскинуть статы, явно не стоит их солить. Так с нужно силу подтянуть, да и что-то подсказывает, что шкурки моей тут знатно достанется, так что и тело тоже опнем. Сила. Плюс 2, итого 17. Телосложение. Плюс 3, итого 23. После нескольких часов хорошего отдыха, за которые на удивление никто не заглянул на огонек, Ал двинулся дальше. По пути встретилось несколько монстров 8 и 9 уровней. Там были и пауки, и даже летучая мышь. Темный паук. Уровень 8. Жизнь 250-250. Огненная летучая мышь. Уровень 9. Жизнь 180-180. Статус редкий. Добравшись до входа в огромный просторный зал, он как раз расправился с последней тварью. Сообщения с опытом мелькали несколько раз, и в итоге последнего хватило на очередной уровень. Получен новый уровень. Текущий уровень 8, 626, 3000. Свободные очки характеристик 5, значит, добиваем тело, остальное в силу, а следующий, пожалуй, надо будет вкинуть в интеллект. Вы достигли первого физического предела в характеристике телосложения, для дальнейшего улучшения остальные характеристики быть должны улучшены не менее чем 90% от граничного параметра. Отлично, вот теперь можно и дальше двигать. Как только Ал вошел в этот огромный зал, стены начали дребезжать, с потолка начали сыпаться мелкие камни, постепенно в самом центре собиралась огромная, метров 4-5 в высоту каменюка. Голем-страж, уровень 10, жизнь 1000-1000, статус босс, глава 25, статус имя Алатар, раса человек, уровень 8, 626-3000, класс нет, жизнь 350-350, бодрость 100-100, мана 160, сила 20, ловкость 25, телосложение 25, интеллект 6, удача 1, навыки: владение рубящим оружием 2, владение холодным оружием 5, стрельба из лука ур 3, лесоруб 2, снятие шкур 3, умение контрудар, смертельный удар, прицельный выстрел, энергетическая стрела ур 2, профессии скорняк, кулинария, достижения узревшие великую. Ал никак не мог оторвать свой взгляд от этого чуда или ужаса, смотря, конечно, с какой стороны посмотреть, и явно готовился либо к тяжелому бою, либо к прощанию со своей новой жизнью. Голем-страж, уровень 10, жизнь 1000-1000, статус босс. Ну вот и момент истины, надо показать этому булыжнику, кто тут папочка. Пока битва подходила к своему началу, Ал успел осмотреть помещение. Стены были украшены древними, как он уже догадался, рунами, которые в этот момент издавали легкое голубоватое свечение. В самом центре уже почти полностью сформировалось тело гиганта. Его глаза пылали ярко-красным, а на массивном теле проявились магические символы. Голем медленно повернул голову в сторону Элатара, и его голос, похожий на скрежет камня по металлу, разнесся по залу. «Незваный гость, ты осмелился войти в мои владения. Приготовься встретить свою судьбу». Ал почувствовал, как холодок пробежал по спине, сжал покрепче рукоять меча, но что-то подсказало, что лучше будет пока не приближаться, и, сменив меч на лук, выпустил первую стрелу. «Не стой столбом, Артемка, пора действовать, показать, кто здесь действительно босс». Он выпустил первую стрелу, целясь в глаз голема. Стрела со свистом пронзила воздух, но лишь жалобно отскочила от каменной оболочки. «Бля, от обычных стрел тут походу толку не будет». Подняв свою руку, лапу голем со всего размаху саданул по земле. В тот же миг от места удара во все стороны пошла волна, раскалывая пол и вызывая легкое землетрясение. Ал едва успел увернуться от летящих осколков. «Думай, Ал, думай, у этой херни явно должна быть уязвимость. В играх ведь тоже частенько попадались всякие големы, и обычно у них было что-то вроде ядра». Голем не давал много времени на размышления. Он стал продвигаться к Алу, при этом каждый шаг сопровождался гулким эхом. В один миг Алатар заметил, как в районе груди что-то ярко засветилось. Неужели это оно, и даже искать не придется, как банально, хех, осталось только как-то его пробить и убедиться. А раз это магическая херня, то у меня как раз есть кое-что в запасе. Разумеется, Ал решил использовать энергетическую стрелу, которая как раз немного прокачалась и позволяла вложить уже двойной запас маны. Сосредоточившись, он почувствовал, как мана перетекает откуда-то из груди прямо в его руку. Голубоватая энергия сформировала стрелу, но Ал еще несколько мгновений передавал в нее ману. Выстрел. Он выпустил стрелу, надеясь попасть в то место, где было свечение. Стрела летела уже быстрее, чем обычная, и даже оставляла собой небольшой след. Попадание выдалось весьма удачным. Достигнув цели, произошла вспышка света, и голем даже отступил на шаг. Нанесен урон 50 ед. Издав глухой рык, глаза голема засветились ярче. Он поднял обе руки, символы на них стали светиться, а между ладоней начал формироваться энергетический шар, который достаточно быстро увеличивался в размерах. А вот это явно нехорошо. Ал бросился в сторону и успел спрятаться за одним из сталагмитов, которые еще уцелели. Голем выпустил шар, тот пролетел через весь зал и, встретившись с препятствием, взорвался, да так, что целым почти ничего не осталось. Осколки камня разлетелись во все стороны, один все же попал в нашего героя, задев плечо. Получен урон 15 ед. Фак, больно, надо быть осторожнее. Ал начал понимать, что бой на расстоянии пойдет явно не в его пользу, и решил пойти на сближение. Вооружившись мечом, Алатар стал быстро передвигаться и кружить вокруг голема, таким образом пытаясь его запутать. Голем не успевал оборачиваться и не мог до конца уследить за движениями противника. Ал смог подобраться сзади и нанес мощный удар по ноге, попав по суставу. Искры посыпались от столкновения металла и камня, но голем лишь слегка пошатнулся. Нанесен урон 10 ед. Да бляя, как тебя бить, то падла. Резко развернувшись, голем попытался сбить Алатара рукой, но тот успел пригнуться, что не сильно то и помогла, ведь удар создал воздушную волну, которая смогла отбросить его на несколько метров прямо в стену. От столкновения Ал ощутил резкую боль в боку. Получен урон 25 ед. Не, так дела явно не будет, нужно что-то придумать. Взглянув на стены зала, он заметил, что в некоторых местах руны светятся немного ярче, и они чем-то похожи на те, что нанесены на големе. Хм, может, они как-то связаны? Решив проверить свою догадку, Ал поднялся и быстрыми перебежками отправился к ближайшей точке. Голем заметил его движение и снова стал формировать магическую атаку. Но Ал был быстрее. Достигнув стены с одной из рун, он схватил кинжал и вонзил его руну. Та на мгновение вспыхнула и погасла. В тот же момент атака голема прекратилась, а его глаза на мгновение потускнели. Так и знал, теперь уж точно повоюем. Не теряя времени, Ал стал двигаться к следующей руне. Голем ощутимо замедлился, а движения стали более неповоротливыми. Значит, если сломаю все руны, то, надеюсь, этот болванчик замрет и даст спокойно себя расстрелять. Повторив свои действия еще несколько раз, и с каждым следующим, когда руна гасла, Голем явно становился слабее. Когда оставалось всего несколько штук, голем вдруг резко ударил по земле, чем вызвал серию каменных шипов, те вырастали почти мгновенно. Ал едва успевал уклоняться, то уворачиваясь, то перепрыгивая. От одного увернуться не получилось, он возник прямо у него на пути. Шип зацепил ногу, оставив глубокую рану. Получен урон. 20 ед. А-а, сука, как же больно, бля. Кровь текла по ноге, но отступать было некуда. И как только он добрался до предпоследней руны, он вновь вонзил кинжал. Голем замер, а свет в глазах почти погас. Осталось последнее. Собрав остаток сил, Алатар поковылял к ней. Но как это обычно бывает, все не могло закончиться так легко. На остатках сил голем выпустил мощный луч из груди. И целью, конечно, был Алатар. Ал попытался отпрыгнуть в сторону, но рана в ноге помешала выполнить этот трюк на все 100%, и луч все же задел его, благо зацепив только плечо. Кожу обожгло, боль была невыносимой. Получен урон. 50 ед. Алатар упал на землю, его дыхание сбилось, а перед глазами начало темнеть. Собрав всю волю в кулак, он кое-как повернулся и, превозмогая боль, метнул кинжал прямо в последнюю руну. И то ли просто повезло, то ли единичка в удача значит намного больше, но кинжал вонзился точно в цель. Руна погасла, и в тот же миг голем издал оглушительный рев, а его тело начало трескаться. Свет в глазах полностью погас. Ну сейчас или никогда. Алатар собрал всю оставшуюся ману. Его руки дрожали от напряжения, но он сосредоточился, чувствуя, как энергия наполняет его. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела. Целью был показавшийся кристалл в груди голема. Стрела пронзила воздух со звуком, похожим на гром. Голем попытался поднять руку для защиты, но было слишком поздно. Стрела достигла цели и вызвала ослепительную вспышку. Критический урон. 200 ед. Трещины по телу голема начали расширяться, появился странный гул, и тут его тело взорвалось, разлетаясь на множество осколков. Алатар упал на землю, прикрыв голову руками. Когда пыль осела, он медленно поднял голову. В центре зала, где ранее был страж, появился небольшой кристалл, зависший пряса в воздухе. «Я, блять, это, сделал». Усталость была нереальной, все тело ныло от боли и ран, а система почему-то не спешила радовать очередным сообщением. И стоило только Алатару задуматься об этом, как «Голем, страж повержен, получено». Опыт – 9600 ед. Артефакт жизни – 1 шате. Получен новый уровень, все показатели восстановлены. Получен новый уровень, текущий уровень 10, 3676, 4150. Поздравляем, вам доступен выбор класса, вы можете сделать выбор сейчас или отложить до 15 уровня. Подсказка. Для выбора подбираются классы согласно текущим характеристикам и умениям. Доступные классы. Воин. Мастер ближнего боя. Специализируется на физической силе и владении различным оружием. Стрелок. Эксперт дальнего боя, специализирующийся на стрельбе. Следопыт. Универсальный боец, сочетающий навыки стрельбы из лука, ближнего боя и выживания в дикой природе. Обладает навыками скрытности и ориентирования на местности. Мистический стрелок. Способен объединять навыки стрельбы с базовыми магическими умениями. Ассасин. Специалист в скрытности и смертельных атаках. Сделайте свой выбор. Это точно не сейчас. Отложить. Надо еще с непонятным артефактом разобраться, но сейчас, пожалуй, немного отдохну, а то тело хоть и восстановилось, мозги явно нет. На этих мыслях Алый задремал прямо там, где и лежал до этого. Глава 26. Пробуждение вышло резким. Алатар открыл глаза и некоторое время просто лежал, пытаясь осознать, где он находится. Высокие стены нависали над ним, а мерцающие руны все еще излучали слабый свет. Фух, бля, это было на грани. Быстро осмотревшись, Ал увидел, как в центре зала парил какой-то кристалл. Всмотревшись в него, система не заставила себя долго ждать. Артефакт жизни. Описание. Этот редкий артефакт способен либо усилить ваши способности, либо быть использован для закрытия портала. Сделайте свой выбор. 1. Поглотить. 2. Закрыть портал. Ал задумался. Усиление себя казалось очень заманчивым вариантом, особенно после изнурительной битвы. Но ему не давала покоя мысль о том, что портал останется открытым. Такс, надо думать. Если я не закрою портал, то из него полезет всякая хрень. Если это будут такие же твари, каких я убил, то деревушке явно не поздоровится и кто-то все-таки пострадает. С другой стороны, я стану сильнее и смогу с ними разделаться. В теории, но тогда придется и дальше торчать здесь. Решение стало очевидным. Я выбираю использовать артефакт для закрытия портала. Вы желаете использовать артефакт жизни для закрытия портала? Вы уверены? Да нет. Да. Кристалл стал светиться ярче, и вокруг него начала собираться энергия. Вокруг Алла поднялся ветер, поднимая пыль и обломки. Кристалл поднялся выше и устремил свой свет в потолок зала. Руны на стенах засветились, и помещение наполнилось тихим гулом. В течение нескольких минут процесс продолжался, затем свет постепенно начал угасать. Артефакт медленно опустился на землю и превратился в пыль, которая вскоре рассеялась. Портал успешно закрыт. Вы сделали единственно верный выбор. Испытание пройдено. Награда. Опыт. 5000 йен. Вы получили пассивное умение. Благословение Хранителя. Благословение Хранителя. Описание. Пассивное умение, увеличивающее регенерацию здоровья иманы на 10% и повышающее сопротивляемость негативным эффектам на 5%. Получен новый уровень. Текущий уровень. 11. 4526-6050. Аллатар почувствовал, как по телу разливается тепло. Ну раз здесь закончили, пора бы и обратно сваливать. Дорога обратно через выдалась на удивление тихой. Птицы напевали свои песни, а солнце пробивалось сквозь листву, создавая причудливые узоры на. Ал чувствовал себя обновленным, хотя и был морально вымотан после последних событий. Подходя к деревне, он заметил необычную суету. Жители собрались на центральной площади и взволнованно что-то обсуждали. Увидев Алла, многие обернулись в его сторону. «Аллатар, ты вернулся!» Первой к нему, конечно же, выбежала Эллин. «Что здесь происходит?» К ним подошел и Снайдер. «Мы почувствовали странный всплеск энергии из леса. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Алл сделал весьма удивленный вид. «Нет, я был в лесу, но ничего необычного не заметил». Снайдер молча посмотрел на него. Больше вопросов не последовало. «Главное, что ты в порядке», — сказал Лин, улыбаясь. «Все хорошо. Может, это просто природное явление». Снайдер все еще смотрел на него внимательно, но затем кивнул. «Возможно. Но все равно стоит быть осторожными в ближайшее время». «Согласен, Ал. Пошли со мной скорее. Хочу тебя с кем-то познакомить». «Ну пойдем, пойдем. Знакомься, это мой отец, Мартин. Он как раз вернулся из города». «Папа, это Ал, наш постоялец, о котором я тебе рассказывала». Мартин протянул руку для рукопожатия. «Рад познакомиться, юноша. Лин успела много о тебе рассказать». Ал пожал руку, ощущая крепкий хват отца Лин. «Взаимно. Я слышал, что вы часто бываете в городе». «Да, приходится поддерживать запасы и привозить новости. Город – наш основной источник». Аллатар понял, что это была отличная возможность узнать больше о городе и, возможно, даже о магической академии. «Мартин, можно задать вам несколько вопросов о городе? Я подумываю отправиться туда в ближайшее время». «Конечно, заходи внутрь, обсудим за кружечкой Эля». Все трое вошли в таверну. Внутри было уютно и прохладно. Лин быстро подготовила стол и принесла напитки. Мартин сел напротив Аллатара, внимательно глядя на него. «Итак, что именно тебя интересует?» Ал сделал глоток Эля и начал. «Я слышал, что в городе есть филиал магической академии. Мне бы хотелось узнать больше о магии и, возможно, пройти обучение». Мартин приподнял бровь. «Не часто встретишь человека, желающего вступить в ряды магов». «Да, в городе действительно есть филиал академии. Вот только там не обучают, а лишь отбирают кандидатов. И насколько мне известно, чтобы записаться на тесты нужна немаленькая сумма. К сожалению, сколько точно мне неведомо». «Понятненько. Значит, будем посмотреть уже на месте. Путь до города займет около 4 дней пешком. Дорога не самая безопасная, особенно для одиночки. Но раз ты все равно туда собираешься, то ничего не поделать. Карту окрестностей я тебе выделю. Это было бы очень кстати. А есть ли караваны или группы, к которым можно присоединиться?» «К сожалению, ближайший караван отправится только через месяц с небольшим. Так что если не хочешь ждать, придется идти самому. Главное, остерегайся разбойников». Лин, все это время молча слушавшая разговор, вдруг вмешалась. «Папа, может, мы сможем чем-то помочь ему снарядиться? У нас есть запасы провизии и снаряжения». «Конечно, поможем, чем сможем. Ал, зайди ко мне вечером, подготовлю для тебя необходимые вещи». «Огромное спасибо, Мартин, Лин. Я очень признателен за вашу помощь. Ну, а сейчас мне нужно разобрать товары. Увидимся позже». Когда он ушел, Лин села ближе к Аллатару. Ты действительно собираешься уйти так скоро? Да, Лин, я чувствую, что мне нужно двигаться дальше, но я обещаю, что вернусь. Ни хрена я не вернусь, надоело уже тут торчать, я понимаю. Просто, здесь будет пусто без тебя, ты много значишь для меня. Сегодня вечером я хотел бы провести время с тобой, я приду, Ал. Глава 27. Незаметно на деревню опустился вечер, окутав ее светом заходящего солнца. Ал направился к Мартину, который обитал рядом с таверной. Дверь была приоткрыта, и изнутри доносились звуки передвигаемых предметов. «Мартин, вы дома?» «Да». «Заходи, Ал». Внутри было просторно и уютно. На стенах висели различные инструменты и охотничьи трофеи. Мартин стоял у стола, на котором были разложены разные вещи. «Вот, смотри, я подготовил кое-что для тебя, это явно не будет лишним в пути». На столе лежали карта окрестностей, детально показывающая путь до города, с отмеченными опасными участками и местами для привалов. Комплект сухпайка, который состоял из сушеного мяса, хлеба, каких-то орехов и сухофруктов. Фляга с водой и маленький походный котелок. «Это все для меня, боюсь, мне хватит средств, чтобы за это рассчитаться». «Не переживай на этот счет, ты показал себя достойным человеком, и я хочу отплатить тебе. Кроме того, у меня есть для тебя еще один подарок». Мартин подошел к шкафу и достал небольшой кожаный мешочек, в котором лежал амулет на кожаном шнурке. «Это амулет путника. Он не обладает какими-либо свойствами, но, как я лично считаю, он явно приносит удачу в дороге. Мне он много раз помогал, теперь пусть служит тебе». Алатар принял амулет с благодарностью. «Даже не знаю, что вам сказать. Спасибо вам огромное. Просто заглядывая иногда в наши захолустья. Возможно, мой путь еще приведет меня сюда, но пообещать вам этого не могу». Мартин посмотрел на него внимательно. «Пожалуй, не буду говорить это, Лин. Хоть она и сильная девушка, но ты явно ей не безразличен, и ей будет тяжело это принять. Еще раз спасибо, Мартин, пожалуй, пойду я». Вернувшись в таверну, Ал заметил, что посетителей почти не осталось. Лин прибиралась за стойкой, но, увидев его, оставила работу и подошла ближе. «Как прошло с отцом? Скажем так, в дорогу я, можно сказать, полностью собран, и он подарил мне свой амулет. Это дорогого стоит. Папа редко кому-то что-то дарит свои». Наступила короткая пауза. Оба чувствовали, что этот вечер особенный. «Может, прогуляемся?» «С удовольствием. Только дай мне закончить здесь». Через несколько минут они вышли на улицу. Ночь была теплой, звезды светили ярче обычного. Они шли по тихим улочкам деревни, наслаждаясь легким общением и обществом друг друга. «Что ж, пожалуй, я даже буду немного скучать по этим местам и по людям». Он остановился и повернулся к ней, особенно по некоторым людям. Она взглянула ему в глаза, и между ними пробежала искра. Ал осторожно взял ее за руку. «Я рад, что встретил тебя здесь». «Я тоже, Ал, я тоже». Медленно приблизившись друг к другу, их губы соединились в нежном поцелуе. В этот момент все вокруг для них исчезло. Вернувшись в таверну, они поднялись в комнату Элатара. Лин закрыла дверь, и они снова оказались в объятиях друг друга. Ночь прошла в тепле и близости, которую они оба ценили. Ал чувствовал, что, несмотря на его отношения в целом, эта связь стала важна для него. Он понимал, что, несмотря на все сложности, которые ждут его на пути, есть в этом мире как минимум одно место, куда он сможет вернуться. Утро настало слишком быстро. Первые лучи солнца еще только пробивались через окно, освещая комнату. Алатар открыл глаза и увидел рядом спящую Лин. Ее волосы лежали на подушке, а на лице была легкая улыбка. Аккуратно поднявшись, чтобы не разбудить Лин, Ал оделся и вышел на улицу. Воздух был, как всегда, свеж. Птицы уже начинали свои утренние песни. Алатар решил, что стоит завершить все приготовления к предстоящей дороге. Первым делом он направился к знахарке, с которой начался его путь в этой деревне. Подойдя к двери, Ал постучал. «Входи, двери открыты». «Здравствуйте, уважаемая Танварезли». «Здравствуй, Алатар. Давненько ты ко мне не заглядывал. Слышала, ты собираешься в город. Видимо, не просто так решил зайти к старой бабке». «Да какая ж вы старая, но да не просто так. Может, есть у вас зелья или настойки какие, что в пути могут пригодиться?» «Есть, как-нибудь, или что я, по-твоему, тут сутки напролет делаю?» «Хи-хи-хи, вот, держи». Бабка поставила перед ним несколько пузырьков, и система дружелюбно подсказала, что есть что. «Настойка восстановления. Ускоряет восстановление маны и бодрости. Зелье исцеления. Восстанавливает 100 хп за 10 секунд. Простой антидот. нейтрализует большинство известных слабых ядов. А сколько это будет стоить? Ну, милок, смотри, настойку отдам за 10 монет за флакончик, зелье обойдется подороже 25 за штуку, а противоядие за 15. Итого за эти 3 бутылочки 50 медных монет. Но если у тебя есть что предложить взамен, можем договориться. Ал вспомнил о некоторых трофеях, полученных в подземелье. Достав из сумки несколько трав и камней, положил их на стол. У меня есть вот это, не знаю, что это за травы, но показались интересными. Глаза знахарки загорелись. А да, это тебе прямо скажу, повезло. Эти травы в наших краях обычно не встречаются. Давай так, я отдам тебе пузырьки, добавлю еще пару зелий, а взамен возьму эти травы и 20 медных монет. По рукам, получено. Зелье исцеления, 3 шате. Настойка восстановления, 1 шате. Простой антидот, 1 шате. Береги себя, юноша. Дорога не всегда бывает дружелюбной. Спасибо вам, обязательно буду. Следующим пунктом в его списке был мастер Снайдер. Ал направился к его мастерской, попрощаться и, возможно, получить еще какие-то советы. Мастер был занят обработкой очередной шкуры, но, заметив Алатара, отложил инструменты. «Привет, Ал. Что привело тебя ко мне так рано?» «Здравствуй, мастер. Я пришел попрощаться. Сегодня отправляюсь в город». Снайдер приподнял бровь. «Решил таки покинуть нашу деревню? Что ж, понимаю. Ведь кому как не тебе есть куда стремиться. Я многому научился у вас. Спасибо за все». Мастер улыбнулся. «Рад был помочь. Но помни, что мир наш полон опасностей. Так что не зевай лишний раз. У меня к вам небольшая просьба. Не могли бы вы взглянуть на доспехи? Может, их подлатать уже нужно». Снайдер подошел ближе и осмотрел оружие и доспехи Алатара. «Меч в порядке, но вот броня, да, поизносилась уже. Стой здесь». Снайдер ушел вглубь мастерской и вернулся с кожаным нагрудником и наручами. «Возьми это, специально для тебя сделал, думал, успею сделать полный комплект, но хоть что-то получено». Кожаный нагрудник. Прочность 75-75. Броня, плюс 10. Кожаные наручи. Прочность 75-75. Броня, плюс 7. «Я не могу принять такой подарок». «Не беспокойся, считай это инвестицией в твое будущее. Возможно, когда-нибудь ты сможешь вернуть мне долг». «Спасибо, Снайдер, я этого не забуду». Они пожали руки, и Ал почувствовал, что эти люди стали ему близки за время пребывания в деревне. Вернувшись в таверну, он увидел, что Лин уже давно не спит и уже вся в делах. «Где ты пропадал?» «Завершал последние приготовления. Пора отправляться». Она подошла ближе. «Я приготовила для тебя свежий хлеб и сыр в дорогу. И еще, возьми этот оберег, он приносит удачу». Ал взял сверток и раскрыл его. Внутри был маленький кулон в форме клевера. «Получено. Удача лепрекона. Удача плюс 3. Спасибо, тебе, Лин, за все. Береги себя. И помни, что здесь тебя всегда ждут». Обнявшись, Ал почувствовал тепло и поддержку, которые будут с ним еще долгое время на его непростом пути. Собрав все вещи, он вышел на площадь деревни. Несколько жителей остановились, чтобы попрощаться и пожелать удачи. Мартин подошел к нему в последний раз. «Помни все, что я тебе говорил, и будь осторожен на дороге». «Спасибо за все, Мартин». Алатар еще раз оглянулся на деревню, которая стала для него домом за это время. Затем, повернувшись, он направился по дороге, ведущей к городу. Статистика Алатара. Статус. Имя. Алатар. Раса. Человек. Уровень 11. 4526-6050. Класс нет. Жизнь 350-350. Бодрость 100-100. Мана 160. Сила 20. Ловкость 25. Телосложение 25. Интеллект 6. Удача 1 плюс 3. Свободные очки характеристик 15. Навыки. Владение рубящим оружием 2. Владение холодным оружием 6. Стрельба из лука ур 4. Лесоруб 2. Снятие шкур 3. Умение. Контрудар. Смертельный удар. Прицельный выстрел. Энергетическая стрела ур. 3. Благословение хранителя. Профессии. Скорняк. Кулинария. Достижения. Узревшие великую. Снаряжение. Кожаная рубашка. Прочность 11.50. Кожаные штаны. Прочность 18.50. Кожаные сапоги. Прочность 17.50. Скорость бега. Плюс 10. Кожаный нагрудник. Прочность 75-75, броня, плюс 10, кожаные наручи, прочность 75-75, броня, плюс 7, кинжал охотника, урон 2-7, шанс критического удара 20%, Прочность 26-70, лук тренировочный эльфийский, урон 10-15, в зависимости от натяжения, скорость стрельбы, средняя, прочность 124-150, обычный меч охотника, урон 15-25 ед, физический урон, прочность 73-100, монеты, 1 серебряная 144 медных. Глава 28, Ал шагал по пыльной дороге, ведущей прочь от деревушки, что стало ему домом на первые дни в этом новом мире. За спиной висел рюкзак с провизией и снаряжением, подаренным Мартином и Лин. Лук и меч были надежно закреплены и готовы к использованию в любой момент. Утреннее солнце ласково согревало лицо, а прохладный ветерок освежал после эмоционального прощания. Дорога тянулась через холмы и леса, местами скрываясь в тени высоких деревьев. Алатар наслаждался тишиной и спокойствием, прерываемыми лишь пением птиц и шелестом листвы. Внутри него бурлило смешанное чувство радости и легкой грусти. Радость от предстоящих приключений и новых открытий, грусть от оставленных позади друзей. Мда, топать и топать, вот не любитель ни хрена я пеших прогулок, думал он, оглядываясь по сторонам. Мир казался таким огромным и полным загадок. Система, магия, новые умения, все это открывало перед ним безграничные возможности.